и он не знал, что ответить. «Наверное, ты думаешь, что я совсем не знаю, о чем говорю, поскольку никогда не была в таком положении», — продолжала мать. «Да, не была. А знаешь почему? Жизнь почти всех заставляет принимать такие решения, но у меня хватало ума поступать правильно и вовремя». Он продолжал молчать, и мать замолчала, скользнула рукой по его руке вверх и положила ладонь на его лицо. Он закрыл глаза и представил, как мать живет во тьме. И у него зашлось сердце. Стало пусто и холодно в груди. «Нина — замкнутый и холодный человек», — сказала мать. «Жить с ней неуютно, я понимаю тебя. Но она будет всегда верна тебе, запомни. Это оборотная сторона ее тяжелого характера, и ты это еще оценишь. Такое встречается редко». Ему показалось, будто он на какое-то мгновение понял, что мать имела в виду, и острая тоска охватила его. Он захотел все вернуть, захотел, чтобы Нина оказалась немедленно дома, захотел сказать ей, что он все понял, и все изменится теперь. Но в эту же минуту понимание ускользнуло от него, и он мучительно захотел только одного — выйти из дому и помчаться к Тане. «Я понимаю, мам», — сказал он. «Я все понимаю. И я все сделаю, как ты сказала. Не волнуйся». «Я не сказала, что ты должен сделать», — возразила мать. «Я только попросила тебя подумать». Но руку она уже убрала с его лица и сидела теперь в постели в обычной своей позе, подмастив под спину подушки, сгорбившись и глядя широко открытыми глазами в свои колени. По дороге к Тане он думал, конечно, о разговоре с матерью. Но чем более сосредоточенно он думал, тем труднее было ему собрать мысли и выбрать из них хотя бы одну ясную. Он просто мучился ощущением безвыходности, которое раньше время от времени приходило, а после разговора стало невыносимым. Но как все невыносимое, оно как-то само собой прошло, мысли разбежались, и, переезжая в троллейбусе через мост, он уже чувствовал одно только нетерпение. Встал, пробился заранее к передней двери и от остановки до Таниного дома почти бежал. А Тани дома не оказалось. Он ничего не мог понять. Звонил, стучал. Дверь не открывалась. После их телефонного разговора прошло чуть больше часа. Ничего не могло измениться, но за дверью была тишина, и он сходил с ума, начисто забыв и о предосторожностях матери, и обо всем на свете. Он хотел только, чтобы дверь открылась, и на пороге стояла Таня в своем старом халате. Наконец загудел лифт, остановился на площадке, и Таня появилась в распахнутой шубке и с набитой авоськой в руке. Она решила, что до его прихода успеет сбегать в гастроном в высотке, но у кассы была очередь, и она задержалась. «Балда», — сказал он, — «ты зачем меня пугаешь?» «А ты испугался, что я тебя бросила и сбежала из собственной квартиры?» Таня, не раздевшись, пошла на кухню выкладывать продукты в холодильник. Он тоже в пальто пошел за нею. В кухне было темно, светилось только нутро холодильника. Он постоял, потом в пальто, как был, присел за стол. Таня выпрямилась, посмотрела на него и тоже, не раздеваясь, села напротив.